раннею весной трава едва всходила, ручьи текли, не парил зной, и зелень рощ схватила. Труба, послушай, я поутру еще не пела звонко, и в завитках еще в пару был папоротник тонкий. То было раннею весной, тени берез то было, когда с улыбкой предо мной. На любовь мою в ответ ты опустила кверди. Но жизнь по лесу, по солнце свет, перед тобой на лик твой глядя, милый, то было раннею весной, тени берез, то было утро наших.